купец заставил план Джейд выйти. Редкий цветок из древнего Китая, благородный господин. Он взял в руку твердые грушевидной формы груди. Девственница совсем свеженькая. «Прекрати гладить девушку и назови цену», — сказал Хаджи Бей. 50 динаров золотом. Я купил ее 2 месяца назад и дорого заплатил. 50 золотых динаров, господин. Он купил меня 3 дня назад у 2 солдат, которые выкрали меня, и заплатил 20 динаров, — вмешалась девушка. Работорговец злобно посмотрел на нее. 30 динаров, — сказал Хаджи Бей, отсчитал деньги и бросил их в протянутую руку купца. Тот довольно посмотрел на добычу и подтолкнул план Джейд к Хаджи Бею. — Иди к хозяину, девка. Она набросилась на него и принялась царапать ногтями. — Не смей прикасаться ко мне, грязная дрянь! Хаджи Бей обнял девушку. — Успокойся, дочка. Твои страдания закончились. Он обратился к купцу. — Отдай ее одежду. — Достаточно стыда. Она не может идти по городу голой. Работорговец достал какое-то рванье. — Вор! — завопила план Джейд. — Где мое шелковое платье? Хаджи Бей оттолкнул мужчину и достал из сундука желто-белое шелковое одеяние. Девушка быстро натянула его. По дороге с рынка он спросил. — Как тебя зовут? — Я принцесса план Джейд из Китая. — Мы назовем тебя Зулейка. Девушка недоуменно посмотрела на него. — Зулейка, — тихо сказал Хаджи Бей, — была великой воительницей и принцессой. — Итак, — сказала Зулейка, — мы вернулись в Дамаск за Фирузи, а потом услышали о тебе и поспешили на Крит. Джанет посмотрела на девушек и спросила, — Вы уверены, что нельзя удрать? — Конечно, — ответила Фирузи. — Да и зачем? Куда ты поедешь? Тебе нельзя домой, никто не поверит, что ты осталась девственницей, побывав у турецкого султана. Люди будут показывать на тебя пальцем, и ни один отец не позволит своему сыну жениться на тебе. Ты состаришься, не зная любви, и будешь воспитывать детей брата. Станешь кем-то вроде служанки в собственной семье. При дворе султана Баджазета мы будем жить в роскоши, возможно, в любви даже сможем родить детей. Ты хочешь вернуться? Джанет покачала головой. Нет, ты права, для нас дорога назад закрыта. Я слышала, что в гареме султана женщины враждуют между собой, чтобы завоевать его любовь. Нас троих оторвали от семей. Мы знаем, что такое несчастье. Наша сила в единении. Если уж нам предстоит быть рабынями, то мы должны получить власть. Давайте поклянемся, что будем поддерживать друг друга в любых ситуациях. Так мы когда-нибудь сможем управлять не только гаремом, но и султаном. Зулейка и Фирузи улыбнулись Джанет. — Ты перестала говорить, как ребенок, Кира, — сказала Фирузи. — Да, — ответила она. Исчезли принцесса план Джейд из Китая, Мария Ростова из России и леди Джанет Лесли из Шотландии. Они были молоденькими девушками, а на их месте появились 3 женщины, члены семьи султана Баджазета, Зулейка, Фирузи и Кира. — Вы согласны со мной? — Да, — сказала Фирузи и положила руку на ладонь Джанет. — И я тоже, — ответила Зулейка, кладя свою руку сверху. Над островом Крит занимался рассвет. 3 девушки переоделись в ночные рубашки и легли спать. Джанет, бросив последний взгляд на порт, горько вздохнула, увидев, как корабль выходит в открытое море. Это был флагман Сан-Лоренцо. Она медленно отвернулась от окна и легла на диван. Хаджи-бей, который за тонкой стенкой подслушивал девичий разговор, тихо произнес: «Я сделал правильный выбор. Да будет благословенен Аллах. Теперь империя в безопасности». Путешествие из Крита в Константинополь прошло приятно. Кире, Фирузи и Зулейке разрешили расположиться на палубе. Правда, Хаджи-бей настоял, чтобы они носили вуали, не бродили без дела, дабы не возбуждать любопытство гребцов. Многие из этих рабов были европейцами. Вечером, перед тем, как прибыть на место, Хаджи-бей пригласил девушек в свою огромную каюту. У двери он поставил немых рабов, потом жестом приказал девушкам сесть на подушки вокруг стола. Слуга поставил прохладительные напитки и молча вышел. «А теперь, мои дорогие дети, я хотел бы обсудить с вами самое важное. Как вы уже знаете, я служу ага кисларом, то есть главой черных евнухов султана Баджазета, и обладаю огромной властью. Я воспользовался ею для того, чтобы выправить несправедливость, и мне понадобится ваша помощь. Много лет назад мой хозяин взял себе первую жену, или Кадин, как мы ее называем, красавицу-черкешенку по имени Киусем. Через год она родила ему здорового мальчика Мустафу. Когда Кадин носила ребенка, султан взял в жены девушку из Сирии Бесму. Через 18 месяцев после рождения Мустафы Бесма родила сына принца Ахмеда. Через несколько месяцев после этого Бесма пригласила двухлетнего наследника принца Мустафу навестить брата. Киусем была вынуждена согласиться, хотя не хотела этого. Ребенок вернулся через несколько часов с конфетами, которые предложил матери. Чтобы сделать ему приятное, она съела одну. Вскоре маленький принц сильно заболел, и Киусен тоже. Доктор признал отравление ядом. Мустафа умер на рассвете, но мать выздоровела. Киусен со слезами обвинила Бесму в случившемся, но султан, который был в то время принцем Баджазетом, отказался судить мать наследника трона. Сердце Киусен было разбито. Баджазету не удалось успокоить ее, она полностью погрузилась в свое горе, и он оставил ее в покое. Позвольте мне объяснить, почему я так предан госпоже Киусен. Я появился в гареме испуганным ребенком. Киусен была еще очень молода, но она как мать заботилась обо мне. Я получил образование и смог продвинуться в жизни. Когда она стала первой женой султана, меня сделали старшим евнухом. После рождения принца Мустафы султан пожаловал мне пост ага кислара, так как прежний умер. Я любил госпожу Киусем не как мужчина, а как добрый друг. Я тайно ухаживал за ней и помог выздороветь не только телу, но и душе. На это потребовалось много месяцев. Так велико ее было горе. Однажды она пришла ко мне и задала вопрос: «Если я рожу султану сына, ты поможешь ему получить трон, Хаджи-бей? Почему ты думаешь, что султан пригласит тебя разделить постель?» — недоумевал я. «Моя сестра-близняшка Рефет стала его новой фавориткой», — ответила Киусем. «Мне кажется, что он не забыл меня». «Так?» Я согласился помочь Киусен, и когда султан устроил прием для женщин, она впервые за год появилась в обществе. Кадин была потрясающе красива в тот вечер, и Баджазет, поддавшись ее очарованию, провел с ней ночь.